59. Нить взглядов между нами пылала огнем ада. Я не верила в то, что он это сделает. Человек, который трахал меня без капли жалости. Но что-то сдвинулось в мире. Муратов поиграл желваками, сжал челюсть крепче и, что-то увидев в моем взгляде, вдруг кивнул. Наклонился, вбивая что-то с клавиатуры. Минуту. Другую. Третью. Подождал, пока загрузится. Снова вбил. Ввел какой-то код с телефона. И повернул экран к Чельцову. Там бежали какие-то строчки. «Проверяй», — сухо сказал уже бывший владелец билингвы. «Ну что же, эта шлюха мне уже не пригодится, хотя ебалась как бешеная». Пробормотал Макс, отпуская меня и доставая мобильник. Он разблокировал его и скосил глаза, чтобы посмотреть на экран. Этим моментом и воспользовался Эльдар, чтобы выстрелить. Увы, Макс дернулся, и пуля прошла ниже, угодив в плечо. Я упала, задетая его рукой, отползла и скорчилась, укрывшись за столом. В этот момент дверь слетела с петель, и в кабинет ворвалась охрана билингвы, верная Эльдару. Мгновенно завязалась драка, обе стороны были в черном, и стрелять наугад, рискуя попасть в своих, было опасно, но кто-то все равно выстрелил. Кто-то отбросил Макса к выходу, кто-то прорывался к окну, где, загородившись стулом, целился в сторону двери Муратов. Несколько выстрелов прозвучали в унисон, обрушилось еще одно окно, выбитое чьим-то телом, жалобно зазвенела люстра, и тут Эльдар, поймав мой взгляд, кивнул на стол и прицелился. Я взвизгнула и запрыгнула на столешницу, и тут, вбитая новым выстрелом, хрустальная люстра обрушилась на середину комнаты, сбивая большую часть ребят Лысого. Дальше я не видела, потому что скорчилась на огромном столе, который шатался от налетавших на него мужиков, и зажмурилась, не в силах больше это видеть. Только вздрагивала от выстрелов и криков боли, и молилась, чтобы меня не задело. Несколько раз на меня брызнуло теплым, и, увы, это была не сперма, что проливалась на мое тело в этом кабинете. Постепенно выстрелы стали реже и совсем затихли. Я осторожно приоткрыла один глаз. Ребята Макса валялись тут и там, глядя пустыми глазами в никуда. В здании, судя по звукам из двери и окна, еще шли разборки, но я была уверена, что теперь. Теперь Эльдар точно победил. Если только не брать в расчет, что он все-таки сделал то, что от него хотел Чельцов. Можно ли это вернуть обратно? Я не знала. Один из парней в черном ходил по кабинету, осколки хрустели под его ботинками. Под остатками люстры кто-то шевельнулся, и тот мгновенно выпустил в него пулю. Я посмотрела туда и остро пожалела об этом. Из-под головы Толика вытекала красная лужа крови. А свет в его глазах потух навсегда. Почему-то именно это сорвало меня полностью, и я просто разрыдалась в голос, громко, срывая связки, воя, как деревенские бабы на похоронах. Дичайшее напряжение выходило из меня криком и рыданиями. Тело било дрожь, пока я не почувствовала на коже прикосновение лихорадочно обжигающих рук. «Все, все», — проговорил неожиданно мягким голосом Эльдар, стоящий рядом со мной. Бедро его было перетянуто ремнем. «Все кончилось, малышка. Поехали домой». «Где?» «Макс?» — всхлипнул я, оглядываясь. Среди тел его не было видно. Напряженное лицо Муратова еще больше потемнело. «Сбежал». Уронил он. «Но ничего. Телефон отследят, кредитку, в наше время далеко не уйдет, поверь». Но мне не хватало в его голосе уверенности. «Поехали». Он протянул руку, проводя пальцами по моему лицу. Неожиданно нежно и тепло. Захотелось прижаться к этой руке, вообще к нему прижаться и вымолить обещание, что больше никто не будет приставлять мне к виску пистолет и продавать меня как мясо. Эльдар попытался взять меня на руки, но покачнулся, оперевшись на раненую ногу. Прошипел что-то нецензурное и покачал головой. Я стала спускаться со стола, чтобы идти самой. Он помог мне, но я так и была голая и босая. И ойкнула, наткнувшись на осколки. Он скинул с себя пиджак, укрывая меня, на секунду задумался, а потом как-то странно усмехнулся и выдвинул нижний ящик стола. Протянул мне мои туфли. Те, что я забыла в тот самый первый раз, когда опрометью мчалась от этого ужасного человека с гигантским членом. Кто бы знал, что член будет не самым худшим элементом этой истории. Я надела туфли и взяла его под руку. Не знаю, кто на кого опирался больше, пока мы шли к выходу, но в коридоре нас встретили возбужденные вооруженные люди, которые мгновенно подхватили Эльдара. Меня подняли на руки и дотащили нас до просторного джипа, внутри которого кто-то из измученных парней обработал рану Муратова. К счастью, пуля прошла на вылет и были задеты только мягкие ткани. Так что достаточно было повязки. И машина везла нас долго-долго, но я уже ничего не соображала, усталая и отупевшая от переизбытка адреналина, и даже не сразу сообразила, что делать, когда мы приехали.